сегодня веселился атаман, и все вокруг него веселилось. Плясали лес и горы. Несмотря на ранний час, солнце уже пылало над горами, все было давным-давно пьяно. Шайка предавалась бесшабашному дикому разгулу. Все пели, орали, свистали, хвастались друг перед другом подвигами и схватками. Шум и песни разносились далеко кругом. Заячьи уши чертом носился вокруг цыгана, то на 10 локтей вскидывался кверху, то пускался в присядку, лихо выбивая ногами частуху, только пыль летела из-под его растрепанных татарских ичик. «Тряхни, тряхни!» — советуют цыгану окружающие. Цыган, ударив озимь тяжелой шапкой и тряхнув смоляными кудрями, начинает часто стучать подковами каблуков в убитую землю. Он щелкает языком, гайкает, орет, и вся его черная морда сияет удовольствием. Треплются полы его малинового полукафтана. Или вижу себя в большом старинном городе, толкающемся на торжище. Гости, купцы и пришлые торговые люди разложили по полкам своих лавок сукна дорогие, бархат, шелка и пушистые цветные узорчатые ковры персиды. И мой взор ласкают рассыпанные в ящиках под стеклами искрометные жемчуга, самоцветные камни, похожие на тлеющие угли, и черные алмазы, подобные глазам хищных тигров, еще водившихся тогда в низовьях Волги, в астраханских камышах. И над палатками тихо раскачиваются растянутые на палках шкуры пушного зверя. Неразумный пьяный хмель бродит по толпе. Шумят. Шуты в балаганах показывают разные занятные штуки, выкидывают непостижимые уму фокусы. И нищие с большими холщовыми сумами, и юродивые, и слепцы с поводырями, и стоят, и сидят, и ползут, и гнусави на разные голоса, и поют, и просят. И большие медные гроши, и трешники сыпятся, глухо стукаясь, в их деревянные чашки. И охрипшими за день голосами купцы выкрикивают свои товары и зазывают к себе. Туда-сюда, взад-вперед снует чернь, и важно и чинно расхаживают спесивые дворяне, окруженные челядью. На дворянах высокие шапки и праздничные нарядные кафтаны и бердыши привешены. И в толпе толкаются и всему удивятся служилые ратные люди, и монахи, приехавшие на торжище из далеких уединенных скитов. И ревет, встав на задние лапы, медведь с продетым в ноздрю кольцом. И, поджав животы, визжат от удовольствия мальчишки, и при каждом движении мишки отпрыгивают в сторону. И дударь играет на дуде, и все ходят, веселятся, ржут, грызут семечки и орехи. Снуют туда-сюда, взад-вперед. То пощупают, то попробуют, к этому приценятся. Пьяный хмель бродит в толпе. Природа — высший организатор. В мире все мудро устроено. Мироздание — величайший космос и вместе величайший хаос. Колесо жизни вечно.